Глава третья. Джилл вырвалась из кошмара, которого не запомнила. Голова раскалывалась от пульсирующей боли, а во рту словно раскинулась жаркая пустыня. Джилл, стараясь не делать резких движений, огляделась, восстанавливая вчерашнюю цепочку событий. Получалось плохо, но ровно до того момента, как мутный взгляд девушки обнаружил на прикроватной тумбочке битком набитую окурками пепельницу, стакан чистой воды и две таблетки Астриала. После этого Джилл все вспомнила. «Твою мать! Карл!» Джилл медленно поползла по кровати. Дотянувшись до тумбочки, девушка схватила таблетки, закинула в рот, разжевала и залпом выпила всю воду, о чем сразу же пожалела. Жажду это нисколько не утолило, а горечь от таблеток только усилила сухость во рту. Джилл встала с кровати и посмотрела в зеркало на стене. Синяк на подбородке стал больше и приобрел насыщенный лиловый оттенок. Джилл осторожно надавила на челюсть. К ее удивлению, сильной боли не последовало, из чего Джилл сделала вывод, что кость цела. «Ну, хоть что-то в порядке, если это можно так назвать». Из коридора донесся омерзительный звук перетаскиваемого стула. Кэрол, видимо, не испытывал ни малейшего трепета перед дорогущим паркетом и наверняка оставил на лакированном покрытии несколько царапин. Джилл вышла в коридор и направилась в кухню, откуда доносились запахи поджаренных тостов. Хотя девушка и не хотела есть, ее все еще подташнивало. Аромат приготовленного завтрака показался ей восхитительным. Ничего, Астриал подействует быстро, тошнота и головная боль пройдут, и она сможет насладиться едой. Окна в кухне были открыты настежь. С улицы доносились обрывки песен из проезжающих мимо автомобилей, шум ветра в кронах деревьев сливался с трелями последних перелетных птиц, извещающими о скором приближении холодов. Из сада на противоположной стороне улицы в воздух летел веселый детский смех. Обычная симфония под названием «Шум города». «Джилл?» Девушка вздрогнула от неожиданности, потом обернулась и с вымученной улыбкой произнесла: «Ты меня напугал». Кэрол стоял напротив Джилл в одних штанах. Тусклый свет падал на бледный мускулистый торс и лицо, а глаза Кэрла оставались широко открытыми. Сейчас они были черного цвета. Вкупе с прядью темных волос, изящной волной падающей на лоб, он выглядел круто, даже сексуально. «Прости, я не хотел», — ответил парень. Потом оглядел себя и добавил: «Я не думал, что ты уже проснулась. Пойду оденусь». «Да не переживай», — махнула рукой Джилл. «Если тебе так комфортней, почему нет?» Кэрол только пожал плечами. Комплексов по поводу своего тела он явно не испытывал, и Джилл его хорошо понимала. Они молча позавтракали, после чего Кэрол сварил кофе. В целом, неловкость, воцарившаяся в кухне, напоминала сюжет простенькой комедии. Студенты надрались на вечеринке, переспали, а наутро вдруг вспомнили, что они двоюродные брат и сестра. Джилл хихикнула от этой мысли и тут же поморщилась. Притаившаяся в глубине черепа головная боль кольнула в висок. «Что смешного?» – спросил Кэрол. «Да так, это неловкая пауза. Напоминает сцену из попсовой комедии». «Понимаю». Кэрол отхлебнул из кружки. «Прости, у меня по утрам обычно паршивое настроение. Последствия болезни», — пояснил он, увидев, как Джилл виновато улыбнулась. «Я почти никогда не высыпаюсь. Так что это не из-за...» «Ну, ты поняла». Джилл кивнула, принимая объяснение, и предприняла последнюю попытку извиниться. «Слушай, Кэрол, по поводу вчерашнего...» «Создатель всемогущий, мы можем, наконец, закрыть этот вопрос». Кэрол явно хотел, чтобы его фраза прозвучала в шутливом тоне, но Джилл вздрогнула от громкого голоса. «Ладно, хорошо, ты прав». Она допила кофе. «Забыли». «Круто. Извини за... вспышку». Кэрол последовал ее примеру и поставил пустую кружку на стол. «Моё нормальное настроение скоро вернется, обещаю». Они помолчали какое-то время, после чего Кэрол задал вопрос, которого подсознательно боялась Джилл и о котором почти успела забыть. «Ты не передумала?» Девушка поежилась, накатила зноб, хотя в кухне было тепло. Джилл думала, что решение пойти в порт она приняла под воздействием алкоголя, но сейчас, находясь в трезвом уме, поняла, что ее все так же тянет сделать этот шаг. Когда Джилл думала об этом, стук сердца учащался, дыхание перехватывало, а кровь начинала бурлить от притока адреналина. Девушка боялась, но вместе с тем жаждала плюнуть в лицо идиотскому правилу 3 лет. Как она всегда это делала в трудные минуты, Джилл посмотрела на татуировку, на пылающее сердце. «Что бы ты сказала, если бы была сейчас рядом? Отговорила бы меня? Или поддержала бы, несмотря на всю опасность, которой я себя подвергну? Рассказала бы моим родителям? Но родителей больше нет, как нет и тебя. Мне больше не у кого просить совета. Я одна. Так какой смысл придерживаться каких-то рамок? Какой смысл жить грёбанной обычной жизнью? Пусть я сгорю, но сделаю это ярко. Так ты мне тогда сказала. У нас с тобой были совершенно разные ситуации, Элиза. И у тебя просто не было иного выхода, кроме как гореть ярко. Но ты же не думаешь, что я захочу тлеть, подобно свече?» Где-то в глубине сознания возник тихий, едва слышный голос. «Ты неправильно поняла мое послание, Джилл». Но та, для кого предназначался этот шепот, не услышала или не захотела услышать, и продолжала внутренний монолог, все больше походивший на речь сумасшедшего. «Твой уход что-то надломил во мне, а уход родителей просто прикончил. Я начала слышать голоса, Элиза, пока слабые и туманные, но они набирают силу. Я не признавалась в этом никому, даже самой себе, но сейчас я делаю это. Элиза, что-то меняется во всем мире. Я знаю, я выгляжу так, словно у меня проблемы с психикой. Может быть, так и есть. А может, это из-за проблем с имплантом. Но что, если мои предчувствия верны, и я не схожу с ума? В таком случае, когда придет конец, я должна быть к нему готова». Все это и многое другое, то, что Джилл неосознанно переживала последнюю неделю, и что лишь сейчас обрело форму мыслей, пронеслось в ее голове за несколько коротких секунд, и на это время она впала в некое подобие транса. Кэрол, увидев, что девушка не торопится отвечать, повторил вопрос, возвращая ее в реальность. Джилл очнулась. Она чувствовала себя так, словно отключилась на время, и сейчас, да и потом тоже, с трудом могла припомнить, о чем думала в этот момент. В памяти осталось только принятое решение. «Да», — сказала Джилл. «Пойдем». Джилл сидела позади Кэрола на байке, который мчался по практически пустой дороге. Она крепко обхватила парня за талию, потому что боялась этого средства передвижения и не доверяла ему, хотя водил Кэрол почти профессионально. Нелюбовь к байкам Джилл впитала с молоком матери, которая с определенного момента просто возненавидела эту культуру и всячески настраивала Джилл на те же эмоции. Кэрол шел под 100 километров, лавируя между редкими автомобилями. После очередного рывка на обгоне он обернулся через плечо и сказал через гарнитуру шлема. «Джилл, полегче. У меня сейчас глаза наружу вылезут». «Извини». Девушка ослабила хватку. «Просто... байк явно не для меня». Кэрол ничего не ответил, но скорость сбавил. Немного. Они пересекли Вортон и сейчас ехали по центральной трассе через Крейс. По мере приближения к портовому району, лоск и элегантность, присущие центральным округам Нью-Солста, стремительно шли на убыль, уступая место невзрачным многоэтажным ульям. Тучи почти касались верхушек небоскребов, создавая ощущение давящего неба. Благоустроенная зона оставалась далеко позади, будто выплюнув их из безопасности в суровый мир. «Надежды нет», — прочитала Джилл надпись, нацарапанную каким-то шутником на скоростном знаке. «Очень ободряет, ничего не скажешь». «Не дрейф, Джилл, все пройдет как по маслу», — пробубнил Карл. Затем постучал ладонью по левой стороне шлема. «Блин, опять гарнитура валяет дурака. Она может отрубиться в любой момент, так что не пугайся, если я вдруг перестану отвечать. Впрочем, мы почти на месте». Карл начал сбрасывать скорость и остановился возле небольшого мотеля. Джилл моментально спрыгнула на землю, едва байк остановился. Карл снял шлем. Его прическа осталась идеальной, в отличие от взлохмаченной шевелюры Джилл, и сказал: «Дальше пойдем пешком. Тут не больше пары километров, а насколько мне известно, этот мотель – последний на пути в порт. Я здесь останавливался в прошлый раз. Дальше только гостиницы и общие спальные склады. Тебе лучше привести себя в порядок». Он сделал движение рукой вокруг своей головы. «И надеть вот это». Кэрол достал из небольшого багажника сверток и бросил Джилл. В нем оказалась серая ветровка с небольшим белым пятном краски на груди. «Зачем?» — спросила Джилл, развернув куртку. «Ты выглядишь слишком вызывающе. Для портового района, конечно же». «Ты не мог сказать мне об этом дома?» «А у тебя есть что-то подобное из одежды?» — с любопытством спросил Кэрол. Джилл мысленно перебрала гардероб и вынуждена была признаться, что нет. «То-то же. Так, я пока отгоню байк на парковку. За углом мотеля...» Он согнул руку буквой «Г», показывая направление. «Есть туалет. Платный. Там можешь уединиться. И смой всю косметику. Пожалуйста», — добавил он, увидев недовольное выражение на лице Джилл. Она кивнула, и Карл покатил байк на стоянку. Джилл шла рядом, понуро глядя под ноги. Поход в порт все больше казался дурной затеей. Но, несмотря на это, Джилл была полна какой-то упрямой решимости довести дело до конца. Когда она почти дошла до угла здания, то увидела одну вещь, показавшуюся ей странной. Администратор мотеля, улыбаясь, шел навстречу Кэрлу. Они пожали друг другу руки так, как будто были давними приятелями. Администратор было метнул взгляд на девушку, но Кэрл едва заметно качнул головой и вроде бы что-то сказал, после чего администратор потерял к ней всякий интерес. «Ну и что?» — проигнорировала Джилл предупреждение сработавшей интуиции. «Быть может, они действительно знакомые, и именно поэтому Кэрл тут и оставляет свой байк. А что до взгляда? Ну, допустим, простая забота о тебе. Кэрл прекрасно понимает, что ты сейчас должна чувствовать. Довольна?» Но она не была довольна. Сунув ладонь под грязный сканер туалета, Джилл купила одно посещение, быстро привела прическу в норму, смыла всю и без того скудную косметику и надела ветровку байкера прямо поверх одежды. Посмотревшись в заляпанное зеркало, она увидела, что из ухоженной девушки превратилась в невзрачную серую замухрышку, а лиловый синяк на подбородке отлично дополнял образ полубродяжки. Через пару минут Джилл вышла на площадку перед мотелем, где уже ждал Кэрол. Он тоже переоделся и теперь выглядел как рабочий, пришедший чинить водопровод. Только сумки с инструментами не хватало. Кэрол критически оглядел девушку с ног до головы. «Сойдёт. Ну что, пошли?» «Ага». Путь занял около получаса. Погода окончательно испортилась, и временами налетали сильные порывы ветра, заставляя Джилл вздрагивать от холода. Астриал уже давно прекратил действовать, и голова снова заболела. Джилл вспомнила надпись на знаке. «Надежды нет». «Херолысого ты угадал, мудила!» — обругала Джилл неизвестного вандала. На этой позитивной ноте они с Кэрлом пересекли невидимую границу и вошли в портовый район. Они шли по растрескавшемуся асфальту, стараясь особо не глазеть по сторонам, и почти не разговаривали, не желая привлекать к себе излишнего внимания. Джилл для собственного успокоения попыталась было взять Кэрла за руку, но тот отдернул ладонь и сказал: «Лучше не стоит. К парочкам тут цепляются гораздо охотнее. Они понимают, что парень попробует защитить девушку или хотя бы изобразить защиту. И тогда появится отличный предлог для драки». Джилл спрятала руки в карманы. Нехорошие мысли роились в голове, покусывая сознание крошечными зубками тревоги. Для второго посещения портового города Кэрл, на удивление, хорошо здесь ориентировался. Он знал, как одеваться, как себя вести и как себя будут вести другие. Или, по крайней мере, делал вид, что знал. Если так, выглядело это очень убедительно. «Ну и что?» — повторила свою мантру Джилл, ёжась от зашумевшего ветра. «Просто он, в отличие от тебя, все досконально изучил, прежде чем соваться сюда. У него не было провожатого, на которого он мог бы положиться, как это сделала ты». Голос Элизы прошептал в голове. «А можешь ли ты на него положиться?» Джилл приказала себе успокоиться. «Это просто страх. Ей страшно, и это нормальная реакция – накручивать себя в таких ситуациях. То есть делать этого ни в коем случае не нужно, но оно ведь всегда так получается. Главное – не давать развиться паранойе, не позволить ей завладеть тобой, сохранять трезвость ума». «Джилл, не смотри на него!» – вдруг произнес Кэрол, прервав ее размышления. Джилл поступила в точности наоборот. Чуть ли не во все глаза уставилась на мутного типа, вышедшего им навстречу из близлежащего переулка. Абориген с прищуром смотрел на парочку, а точнее на Джилл. Джилл, получив чувствительный тычок от Кэрла, поспешно отвела взгляд, наблюдая за незнакомцем боковым зрением. Тот поравнялся с ними, прошел мимо. Джилл успела заметить, как он оборачивается, и сразу же почувствовала фантомное жжение чуть ниже спины. Как раз там, куда наверняка вперился недоброжелательный взгляд. Шаги за спиной смолкли. Незнакомец явно любовался тем, что видел. В любой другой, ну хорошо, не в любой, ситуации это непременно польстило бы Джилл, но только не здесь и не сейчас. У нее было ощущение, будто на задницу село огромное мерзкое насекомое. Джилл подавила желание смахнуть его рукой. «Идем. «Идём, не останавливаемся», — тихим голосом проговорил Кэрол. «И не вздумай оборачиваться». «Тот всегда так?» — также шепотом спросила Джилл. «Откуда ж мне знать?» — пожал плечами Кэрол. «Я здесь второй раз. На меня никто так не пялился». Постепенно люди начали встречаться чаще. Джилл почувствовала, что успокаивается. На них с Кэролом, конечно, смотрели, но уже не так откровенно, как тот, первый тип. Большая же часть обитателей портового гетто безучастно проходили мимо. «На самом деле, тут нет ничего такого страшного», — продолжала себя успокаивать Джилл. Она даже немного осмелела и начала украдкой осматриваться по сторонам. «Да, атмосфера для неподготовленного человека, конечно, давящая. Не понимаю, как тут живут люди. Ну, то есть, конечно, выбора-то у них особого и нет». Джилл помнила из уроков социологии и права, что всем, кто получил билет в портовый район, в программный код базового чипа вшивали метку невозврата. Она была очень сложна для подделки, а те, кто в состоянии был нанять толкового хакера, особо не стремились покидать порт. Джилл это казалось очень странным решением – свалить всех нарушителей в одну кучу и позволять им творить все, что угодно. Она полагала, что правильнее было бы перевоспитывать их, поощряя за хорошие дела и наказывая за плохие. А потом в какой-то момент поняла. Некоторые просто не хотят меняться. Они хотят иметь все и бесплатно, не прилагая усилий. Если это выражалось в обычной лени и надежде на чудо, выигрыш в лотерею, казино или получение огромного наследства, это с натяжкой можно было назвать нормой. Но когда желание материальных благ раз за разом толкает человека на преступление, такого человека очень сложно изменить, если не невозможно. Вот и получалось, что нарушителей мелкого калибра сюда отправляли принудительно, а крупная рыба приплывала самостоятельно, и не было никакого контроля со стороны государства. Хотя вряд ли это место остается без надзора. Правительство просто локализовало большую часть криминального мира здесь, в порту, а верхушки обоих миров наверняка состоят во взаимовыгодных отношениях. Все явно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Так что для себя Джилл решила, то, как живут эти люди, целиком и полностью их вина. К тому же для граждан, чьи прегрешения перед обществом были простительны, существовала процедура реабилитации. Сложная и муторная, но она была, и многие обитатели порта могли ею воспользоваться. Но большинство оседало тут до конца своих дней. «Пришли», — сказал Кэрол. Джилл подняла голову и проследила за взглядом Кэрла. Парень смотрел на ничем не примечательный бар «Старый Штрам». Джилл видела на пути сюда спиток точно таких же, даже вывески были похожими, отличаясь только названиями. Кэрол повернулся к Джилл. «Ну вот, дальше мне лучше не ходить. Как я уже говорил, я могу только помешать». Джилл посмотрела на Кэрла и непроизвольно шагнула ближе к нему, подавив желание взять его за руку. «Но постой, как я пойду обратно, одна?» «На этот счет не беспокойся». Кэрол посмотрел на Джилл, и ей вдруг нестерпимо захотелось влепить ему пощечину и сбежать отсюда. Так не понравился ей этот взгляд. «Я же тебе рассказывал, что после того, как бармен возьмет тебя под протекцию, ты будешь в безопасности. Насколько это возможно для порта, конечно. Теперь слушай. Сейчас ты сразу, нигде не останавливаясь, заходишь в бар, находишь там самого важного типа за стойкой, идешь к нему и, как можно непринужденнее, спрашиваешь. «В этой дыре наливают или как?» «Не волнуйся. Это у них что-то вроде пароля. Я вычитал это в темной сети на одном форуме. И делал точно так же. После этого бармен сразу поймет, для чего ты здесь, и дальше все сам тебе расскажет. Поняла?» «Да», — кивнула Джилл. Ее била дрожь. «Повтори фразу». «Здесь наливают или...» «Нет, не здесь наливают, а в этой дыре наливают или как? Это очень важно. Такие люди невероятно осторожны. Если ты не скажешь фразу в точности как надо, тебя просто проигнорируют. И не факт, что у тебя будет вторая попытка что-то сказать. Так что повтори еще раз». «В этой дыре наливают или как?» «Хорошо. Ну, тогда вперед. Не стой столбом. Мы привлекаем внимание». Поторопил ее Кэрол, и Джилл пошла к бару. Кэрол несколько секунд провожал ее взглядом, после чего развернулся и пошел обратно. Джилл на минуту зависла возле дверей бара, собираясь с мыслями, и не могла видеть, как двое в капюшонах оглушили Кэрла и затащили бесчувственное тело в машину. Она помнила, что Кэрл сказал сразу заходить внутрь, но она просто не могла. Ее трясло, кровь отлила от головы, а ноги превратились в два ватных столба. «Не дрейф, подруга», — прошептал в голове Джилл голос Элизы. «Раз уж ввязалась в это дело, то доведи его до конца». Джилл сделала глубокий вдох, и дрожь прошла. Ей нравилось, что Элиза вдруг пробудилась и, как и раньше, когда была жива, помогала справляться с непростыми ситуациями. Хотя она понимала, что это, конечно же, ее собственный голос. Джилл вдохнула полной грудью еще раз. Ноги пронзили тысячи иголок, возвращая им чувствительность. С другой стороны, в моменты, когда Элиза подавала голос, девушка чувствовала, что это не совсем ее Джилл мысли. И раз уж она призналась себе, что слышит и другие голоса, видит чужие воспоминания, словом, все это напоминало психическое расстройство. Но Джилл все же надеялась, что это не оно. Она сделала третий глубокий вдох и толкнула дверь. В баре «Старый Штрам» к облегчению Джилл было немноголюдно. Два парня в рабочей одежде сидели в углу зала и пили пиво, тихо переговариваясь между собой. В противоположной от них стороне в одиночестве сидела ярко размалеванная девица со скучающим видом, оглядывавшая бар. Когда зашла Джилл, шлюха окинула ее цепким взглядом, разочарованно вздохнула и вернула внимание своему коктейлю. Больше в баре, кроме самого бармена, никого не было. Джилл, помня наставление Кэрла, направилась прямиком к барной стойке. Бармен, прищурившись и, как показалось Джилл, слегка улыбнувшись, она не могла понять точно, улыбается он или нет, из-за его огромной черной бороды, оценивал новую посетительницу. Но смотрел он не в глаза Джилл, а чуть ниже, на грудь. «Долбаные похотливые ублюдки. Только одного вам и надо». «Старый Штрам к вашим услугам, мисс». Бармен, наконец, встретился взглядом с Джилл, отчего ей стало не по себе. Впрочем, мужчина все равно периодически опускал глаза ниже. «Вас зовут Штрам?» — ляпнула Джилл, хотя в уме вертелась фраза-пароль. «Ну, конечно. Заведение называется «Старый Штрам». Что ж, я довольно стар. Меня зовут Штрам, и это мой бар. Что вы хотели, мисс?» Джилл на миг задумалась, вспоминая точную формулировку. «В этой дыре наливают или как?» — спросила Джилл и почувствовала, как глупо она выглядит. А что, если Кэрол напутал с фразой? Но бармен, похоже, все понял. Досадливо хрякнув, он сказал. «Ну, почему сразу дыра? Хотя, разумеется, это дело вкуса. Всем не угодишь». Он снова посмотрел в глаза Джилл. «Наливать-то наливаем, а вот расплатиться есть чем». Джилл впала в ступор. Дальше она вступала на совершенно неизвестную ей территорию. Девушка не придумала ничего лучше, как кивнуть. Бармен усмехнулся. «Хорошо, хорошо. В таком случае следуйте за мной. Стандартные напитки вам не придутся по вкусу». Он сделал знак рукой, и тотчас же из подсобного помещения вышла крепко сбитая женщина, на вид 40 с чем-то лет, и заняла место за стойкой. Штрам пальцем поманил Джилл за собой и скрылся в подсобке. Джилл помедлила. Ей не нравилось происходящее. Очень и очень не нравилось. Интуиция вопила, что она ни в коем случае не должна туда идти. Но что оставалось? Она зашла уже так далеко. Да и потом, она уже сказала кодовую фразу бармену. Не захочет ли он продолжить силой, не желая упускать клиента? Элиза молчала, и Джилл, посчитав это хорошим знаком, последовала за барменом. В темноте узкого коридора Джилл с трудом угадывала перед собой широкую спину Штрамма, двигаясь практически на ощупь. Но тут впереди появилась полоска света. Бармен открыл дверь и остановился так, чтобы Джилл смогла пройти в комнату. «Прошу в мой кабинет, мисс. Тут нам никто не помешает обсудить дело». Первое, что бросилось в глаза Джилл, это наглухо обитые мягким звукоизолирующим материалом стены. Второе. На противоположной от входа стене висели несколько точно таких же курток, как сейчас была на девушке, с такими же пятнами краски. Вот Джилл застучала в висках, стало трудно дышать. Она скосила глаза на свою грудь. Пятно было абсолютно идентичным, за исключением цвета. Позади раздался щелчок замка. Штрам обошел девушку, уселся на стул в центре комнаты и приглашающим жестом указал Джилл на диван. «Прошу, присаживайся». «И никаких больше вы. Понял, что я уже в его руках». Она медленно сделала несколько шагов, села на диван и уставилась на бороду Штрамма. Смотреть выше она боялась. «Как тебя зовут?» — спросил Штрам. В голосе чувствовались веселые нотки. «Джилл». «А откуда синяк, Джилл?» «Я... упала». «Осторожнее надо быть, осторожнее». Штрам протянул последнее слово. «Джилл, ты ведь уже поняла, что тебя поимели?» Девушка вздрогнула и машинально дотронулась до пятна краски на груди. Бармен это заметил. «Глазастая какая! Большинство соображают далеко не сразу и продолжают лелеять надежду даже тогда, когда я защелкиваю браслеты на их нежных ручках». Джилл молчала, глядя в одну точку перед собой. Штрам продолжил. «Наверняка ты сюда пришла за имплантами. Зачем же еще? Вынужден себя огорчить. К черной хирургии я имею весьма косвенное отношение. Этот бизнес, конечно, прибыльный, но в списке он всего лишь на втором месте. А вот работорговля всегда занимала почетное первое». Джилл держалась из последних сил, не желая давать и намек на слабину, но на этих словах Штрамма не выдержала. Слезы градом покатились по щекам. «Элиза, помоги!» Но Элиза молчала. Бармен хмыкнул. «Со мной это не работает, девочка. Ты бы знала, сколько я повидал такого. И, как правило, эти слезы всегда были оправданы. Но тебе... тебе невероятно повезло, Джилл». Девушка, наконец, взглянула в глаза Штрамму. Тот улыбался. «Да, можешь считать, что ты выиграла в лотерею. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Джилл по горло была сыта плохими новостями. Ей требовалась хоть небольшая передышка. Утерев лицо рукавом куртки, она сказала: «Начните с хорошей». Бармен нахмурился. Он явно хотел идти по другому сценарию. «С хорошей, так с хорошей. Хорошая новость в том, Джилл, что в рабство я тебя не продам. И вот почему. Этот маленький жадный ублюдок, что притащил тебя сюда и фактически продал мне за 100 штук, является сыном одного влиятельного и богатого человека, который, в свою очередь, состоит в тесных деловых отношениях с моими зарубежными коллегами. И надо же было так случиться, что именно он привел тебя сюда как раз в то время, когда у нас намечается, скажем так, серьезный разговор с заокеанскими партнерами. На самом деле, я просто не верю в такую удачу. Кэрол Сигман — просто потрясающий рычаг давления». Штрам хохотнул. «Сам виноват. Папашка деньги выдает строго на учебу, а красиво жить хочется. Вот парень и крутится как может. Докрутился. Впрочем, я отвлекся. Подготовка к переговорам — очень ресурсоемкое занятие, поэтому торговлю временно пришлось прекратить. Вот почему я сказал, что ты выиграла в лотерею. Пришла бы ты неделю назад и уже плыла бы в контейнере в какой-нибудь теплый город. Греться на солнышке». Джилл не могла поверить услышанному. И дело было не в том, что она избежала рабства. Кэрол. В голове не укладывалось, что он на такое способен. Джилл даже на мгновение забыла о том, где и с кем находится. Стало душно. Джилл тяжело и громко задышала, сжимая кулаки. Она же доверилась. Она полностью ему доверилась. «Но ты рада, Джилл? Я бы на твоем месте... А когда-то я был на твоем месте, можешь мне поверить? Хотя бы изобразил радость. Такое случается раз в 100 лет». «Сначала я хочу услышать плохую новость», — сказала Джилл. «Разумно», — согласился Штрам. «Плохие новости следуют из того, что я тебе только что рассказал. Торговля стоит, подготовка жрет ресурсы, время, а самое главное — деньги. Раз уж ты у нас из богатеньких, а иначе Кэрол не дал бы тебе куртку с белым пятном, то я вынужден попросить тебя выступить в качестве спонсора нашей небольшой акции. Мне кажется, это разумная плата за свободу. Ведь, как мы все знаем, это очень дорогой товар. Так что будь умницей, положи свою прелестную ладошку вот сюда». Штрам достал терминал и положил себе на колено. «И переведи мне на счет все свои сбережения». Джилл хотела только одного — поскорее убраться отсюда. И поэтому после секундного колебания уже было потянула руку к терминалу, но тут проснулась Элиза, и Джилл отдернула руку. «Нет». Штрам картинно поднес ладонь к уху и попросил. «Повтори, я, кажется, не расслышал». Я сказала «нет». Выполнила Джил просьбу бармена. Штрам совершенно по-новому посмотрел на нее. «Можно узнать причину столь смелого и, несомненно, очень глупого ответа. Ты же понимаешь, что я могу забрать их силой. Какие бы средства защиты у тебя ни стояли, толковый хакер их взломает. А я знаю толковых хакеров. Да и вообще, зачем мне хакеры?» Штрам осклабился. «Старые добрые пытки никто не отменял». «У меня установлен секач». «А-а-а-а!» — понимающе протянул бармен. «Видимо, у тебя действительно много крипты. Я должен был это предвидеть. Хорошо. Предположим, я поверю, что ты не блефуешь. Но если ты им воспользуешься, то все равно потеряешь все сбережения». «Но тогда и вы их не получите, верно?» Штрам кивнул. Интерес в его глазах разгорался все сильнее. «Ты же понимаешь, что мы должны найти компромисс. Я ни за что не отпущу тебя просто так, красотка. Я потратил на тебя непростительно много времени». Джил нервно кусала нижнюю губу. Ей стоило больших усилий вести себя подобным образом, и она молила Создателя, чтобы голос не задрожал. «Понимаю. Тогда встречное предложение. Я удвою сумму, которую вы должны были отдать за меня Кэрлу, и добавлю 100 000 сверху за ваше потраченное время». Штрам почесал бороду. 300 штук? Только за такую сумму я могу тебя продать. Дай подумать. 700 кусков, и мы договоримся». 400. 500 000. 400. Упрямо повторила Джил. «Или я прямо сейчас включу секач». «Ты вообще понимаешь суть торгов?» — проворчал Штрам. Впрочем, Джил разглядела в густой бороде улыбку. «Мое последнее слово. 450. Старику на выпивку, так сказать». «Я...» Джил почувствовала, что вот-вот перегнет палку, и приказала себе остановиться. «Ладно, хорошо». «Вот и славно». Штрам протянул девушке терминал. Джил уже почти провела над ним ладонью, но Элиза снова подала голос. «Я добавлю еще 50 000, если вы сделаете для меня две вещи». Штрам расхохотался. «Однако, я ожидал совсем иного исхода этой встречи. Ну, и чего же хочет юная бизнес-леди?» Кэрол сидел на стуле в темном помещении, напоминавшем камеру для допросов. В принципе, здесь происходило все то же самое, что иногда происходит в таких комнатах, правда, с одной существенной разницей. Его ни о чем не спрашивали. Его просто били. Тело ныло от сильных ударов, стальные кольца наручников больно врезались в опухшие запястья, сведенные за спиной, а рубашка на груди насквозь пропиталась кровью. Парень периодически отключался на несколько секунд, но боль снова и снова возвращала его в реальность. В углу стояла камера на штативе и, помигивая светодиодами, записывала происходящее. Звук открывающейся двери позади заставил Кэрола сжаться. Он не был готов к очередной порции боли и поэтому прохрипел: «Нет, прошу, что вам нужно от меня?» Один из мучителей подошел к камере и выключил ее, после чего, ни слова не говоря, вышел, оставив дверь незапертой. Новые шаги, на этот раз не такие тяжелые, раздались в комнате, и напротив Кэрола появилась фигура. Кэрол не сразу разглядел, кто стоит перед ним. Когда взгляд наконец сфокусировался, парень изумленно выдохнул. «Джил? Что? Как ты?» Джил смотрела на Кэрла. Все, что она хотела высказать, вылетела из головы, едва она увидела этого недочеловека перед собой. Девушка сделала глубокий вдох и тихо произнесла: «Какая же ты мразь!» «Джил, я доверилась тебе!» — выкрикнула Джил и залепила Кэрлу хлесткую пощечину. Голова его дернулась в сторону, и новые капли крови вплелись в узор на полу комнаты. «Я доверилась тебе, а ты... Почему, Кэрл?» Кэрл вдруг расхохотался как безумный. Это было настолько неожиданно, что Джил испугалась и отступила на шаг назад. «Да потому что ты грязная шлюха!» — заорал Кэрл, бешено дергаясь на стуле. «Тупая сука, которая от хорошей жизни лезет на стену и не знает, куда приткнуть деньги богатенького папочки! Мой отец...» Джил ударила снова, потом еще раз и еще. Она хлестала его по щекам до тех пор, пока ладони не онемели. Кэрл затих. Смачно плюнув напоследок в разбитое опухшее лицо Кэрла, Джил вышла из комнаты, куда сразу же шагнули двое в капюшонах. Обернувшись, она бросила последние слова Кэрлу: «Чтоб ты сдох, тварь!» Перед тем, как закрылась дверь, Джил успела услышать звук удара, и ее губы растянулись в злорадной улыбке. К ней подошел Штрам. «Ну надо же, девочка моя, у тебя прямо-таки горят глаза». «Понимаю, нет ничего приятнее мести. Но время не ждет». Штрам посмотрел на часы, врезанные прямо в запястье. «Что за вторая вещь, за которую ты так любезно отвалила мне 50 кусков?» «Мне нужен лучший нейрохирург». «До конца стоим на своем? Похвально». Штрам снова посмотрел на часы, теперь уже с досадой. «Хорошо, предлагаю вернуться в мой кабинет уже в качестве почетной гости. Там и поболтаем,